— А чего тут знать? — усмехнулся Соколов. — Ты послал Гневушева с заданием отравить Палисадова, а заодно передать Лизе письмо. А в письме ты написал, что вместе с сыном ждешь ее в Москве. Лиза помчалась на первый поезд, а по дороге ее поджидал ты. — Вы о Палисадове догадались, — изумился майор. — Знаешь, в чем была твоя ошибка, майор? Очень сложный ты план задумал. Ты местных особенностей не учал. Слушай, а что тебе мешало убить Лизу под шумок в Москве? — Во-первых, — сказал он Дашивин, — я хотел убрать Палисадова. Вы правы, он мало пьет. Я не был уверен, что он ничего не помнит о той ночи. А во-вторых, я еще надеялся уговорить Лизу, только она увидит ребенка. Не удалось. Она была невменяемой. Она кричала, что если не верну ей сына, она обо всем сообщит Рябову, о котором я как-то не кстати упомянул ей. Это означало бы верную смерть мальчика. Ох, и запутался ты, Платон! Вздохнул Максим Максимович. Сам запутался и всех запутал. Но как же ты сумел забрать ребенка из роддома? Я пришел в гриме по реке и представился отцом ребенка. Организовал персоналу шикарный стол в благодарность. Ну и накапал им той самой, как вы сказали, дури. И по моей указке они заставили Лизу подписать бумагу, в которой она отказывалась от ребенка. Потом сказали ей, что он умер. Скотина. Через неделю Лиза выписалась. И тайно сообщили, что я погиб при выполнении ответственного задания. Все концы в воду спрятал. Вышло, что нет. Через 4 года кто-то прислал Лизе письмо, что я жив, а Иван находится в детском доме. Она разыскала меня. «Как же ты можешь после этого жить, Платон?» Пораженно глядя на него, спросил Соколов. «Это все пустые разговоры, Максим Максимович». Нехотя отозвался Недошивин. «Мы разные люди и друг друга не поймем. Это правда». «Хорошо», — неожиданно сказал Недошивин. «Спрячьте мальчика сами, но в надежном месте». Тут дверь в комнату распахнулась, вбежала зареванная Прасковья. «Торгуетесь!» — кричала она, глядя на мужа и не обращая на гостя внимания. «О Ванечкиной жизни! Эй, мужики, павианы надутые!» «Подслушивала», — спокойно поинтересовался Соколов. «А ты думал, я пирожки вам буду стряпать, пока вы Ванечкину судьбу решаете?» «Прасковья Семеновна», — хладнокровно обратился к ней майор. — Вы, как я вижу, среди нас самый ответственный человек. Раз вы все услышали, подумайте, где спрятать моего сына? — Где-где? — В тюрьме, конечно, — деловито сказала Прасковья. — Кто его там будет искать? Сегодня Прокопич в КПЗ дежурит, он мужик неболтливый. Я сама с Ваней в камере посижу, пока вы своим Рябовым разберетесь. — Ну, не жена, а ума палата, — восхитился Максим Максимович. «Отличная мысль!» — согласился Недошивин. Тем же вечером, когда Прасковья отлучилась из КПЗ за провизией, он похитил Ваню. Пришел, показал свои документы и забрал мальчика. Охранник не посмел ему возражать. Прасковья тихо выла. Соколов был зол, как 100 чертей, но оба понимали, что вернуть Ваню невозможно. Соколов взглянул в пачку. Там оставалась последняя сигарета. Закричал первый малютовский петух, напоминая, что наступает утро и что пора возвращаться домой. — Не спеши, капитан! Соколов обернулся и остолбенел. Позади стоял Гневушев, приветливо улыбаясь, посверкивая в свете молодого месяца ровными рядами белых зубов. — Ты? Не ждал, капитан? Ну, здравствуй. — Вот что! — решительно сказал Соколов. — Здоровья тебе пожелать не могу. — Зачем пожаловал? Неужели по мою душу? — Не спеши, капитан. — А я не спешу. Присядем на дорожку. — Разные у нас с тобой дорожки, — возразил Соколов, но брат на пень присел. — Странно, что тебя свои до сих пор не укокошили. Зажился ты, Гнеушев, на белом свете. — Зажился, — легко согласился Борис Вениаминович. Так они сидели, изредка перебрасываясь словами, словно два старых приятеля. Однако Гневушев посматривал на часы, еще капитан сделал вывод, что он специально тянет время, чтобы как тогда на станции.